Рыбак из Масатлана. Как писал Зигмунд Фрейд, превращение скрытых мыслей сновидения в явное его содержание заслуживает нашего полного внимания, как первый пример перехода одного способа выражения психического материала в другой. На этот раз Соломон III отправился с нами. Может, потому что в мексиканском штате Синалоа оказались его знакомые авиаторы, которым можно было оставить бесценную шаловливую карапатку. А может, решил немного размяться в пути и самому поучаствовать в разгадке тайны. К тому же один рыбак из небольшого портового городка Масатлан, давний знакомый Соломона, именно ему обещал рассказать кое-что об исчезновении людей. Мы встретились на веранде бара неподалеку от порта. Казалось, это заведение было наспех сколочено из старых разноцветных досок. Каждый шаг по веранде отзывался пронзительным скрипом половиц. Также скрипел дощатый навес от порыва ветра с океана. Звали нашего нового знакомого Мануэль. Он мало был похож на бывалого рыбака, скорее на клерка предпенсионного возраста. Некоторое время Мануэль молча пил вино и с удивлением разглядывал нас, будто никак не мог понять, кто мы такие и почему появились здесь. Потом он вдруг начал рассказывать, сколько стоит аренда его рыболовного катера и какой может быть замечательный улов в этот сезон. Словно мы договаривались отправиться не в горы, а в океан на его катере. Наконец Стефан не выдержал. «Стоп, дорогой амиго, вы, очевидно, забыли, что мистер Соломон звонил сюда на прошлой неделе совсем по другому поводу. Нас не интересует рыбалка». Мануэль горестно вздохнул и залпом допил остаток вина в стаканчике. «Ух, не рекомендую соваться в это дело», — вымолвил рыбак. «Все, что связано с властителями сновидений, туманно, зловеще и добром не заканчивается. Мне не доводилось видеть ни одного вернувшегося от них человека. Ох, зато слышал десятки историй о безвозвратно исчезнувших». «Кто такие властители сновидений?» — заинтересовался Педро. «Расскажите нам поподробней. Честное слово, мы никогда не забудем вашу бескорыстную помощь». Мануэль уныло поморщился, повертел в руках пустой стаканчик и неохотно ответил. «Они их всякое говорят. Может, секта, может, какая-то преступная организация». Он перешел вдруг на заговорческий шепот. «А некоторые считают их инопланетянами. В наших-то краях тарелочки частенько летают». «Выкладывай, что знаешь о них», — приказал Соломон и сделал нетерпеливый жест бармену подать еще вина. Мануэль оживился. «О властителях сновидений у нас мало известно. Местные жители их не интересуют. Вербуют они в основном иностранных туристов, ну, у кого водятся денежки». «И что потом они делают с завербованными?» — заерзал Стефан. «Потом, говорят, увозят в горы, где в каких-то пещерах у властителей сновидений лагерь или база. Чем же они там занимаются?» — спросил я. Мануэль развел руками. «Кто его знает? Может, сотворяют колдовские обряды или проповедуют свое учение, а может, новых завербованных отдают богам и кидают в жертвенный колодец. Старики рассказывали, будто этот колодец много веков назад соорудили ацтеки в одной из малодоступных пещер. Миллион людей поглотил этот колодец, и все ему мало. А души загубленных не могут в темноте найти выход, чтобы вознестись на небо. Бродят эти души, неприкаянные по подземным переходам, что тянутся от жертвенного колодца подо всей Сьерра-Мадре. И оттого и случаются землетрясения, и вулканы даже закипают. Неужели подземелья тянутся подо всей Сьерра-Мадре?» Не смог сдержать восторженного изумления Педро. «Так говорят», — кивнул Мануэль. «Выходит, людей безвозвратно увозят в какие-то пещеры, а полиция бездействует», — возмутился Стефан. «О чем думают власти?» Мануэль снова развел руками. «А что полиция? Властители сновидений силы никого не уводят. Куда деваются люди?